Глава 62. Кэл. Friday I'm in love. The Q. Я чуточку разволновалась, когда Зета велела мне оставаться с Роу, а сама поднялась в родильное отделение вместе с Дилан. Но еще я до боли хотела побыть с ним наедине, с той минуты, как увидела, что он рухнул в лужу своей же крови. Роу пожелала, чтобы я осталась. И у меня возникло ощущение, что он говорил не только о больничной палате. Мы держались за руки. Его дыхание было быстрым и поверхностным. И от тревоги у меня участился пульс. «С этим ножевым ранением вы увернулись от пули». Врач посмеялся над своей шуткой. «Извините за каламбур, да?» Роу смерил его недовольным взглядом. Доктор продолжил. «Еще сантиметр, и нож проткнул бы кишечник. Можете себе представить?» «Не хотелось бы». Безразличным тоном ответил Роу, явно не в восторге от врачебного такта. «Вы могли умереть медленной мучительной смертью», с удовольствием сообщил доктор Горга. «Но не умерли, и скоро поправитесь». «Принято во внимание». Я повернула экран телефона, чтобы показать его Роу. Тейлор прислал сообщение. «Шериф Мэнчин приедет в течение часа. Похоже, на сей раз он серьезно воспринял угрозы в твой адрес». «Подумать только. Для озарения ему понадобилось покушение на убийство», — протянул Роу. Я погладила его по плечу, не позволяя его угрюмости омрачить мою радость. «Лучше поздно, чем никогда». «Я не возлагаю надежды и мечты на этого клоуна». Роу поднес ко рту кувшин с водой. «Итак, пятнышко, чем занималась, пока я лежал в отключке?» «О, знаешь, всяким разным». Под всяким разным я имела в виду, что сходила с ума от страха потерять его и искала любые зацепки, чтобы выяснить, кто на него напал. Узнав о ранении Роу, я была подавлена сильнее, чем хотела признавать. На самом деле, случившееся доказало, что сбылись мои худшие опасения. Я испытывала сильные, всепоглощающие чувства к Эмброузу Касабланкасу. Чувства, из-за которых мое сердце оказалось в опасности. Чувства, которые не сочетались с моей клятвой больше никого не пускать в свою душу. «Поделись со мной». Он сдержал улыбку. «Воспользуйся словами и аналогиями. Давай, в духе Кэл». Облизав губы, я задумалась, что стоит ему рассказывать. «Ну, ты лежал здесь, красивый, но унылый. Поэтому я пела тебе песни. В основном The Q. Ведь, кажется, это единственная группа, которую мы любим одинаково. Медсестра принесла тебе ужин. Он включал смеси сухофруктов и орехи. А я помню, что ты ненавидишь изюм, поэтому вытащила его. Еще я поправляла тебе подушки. И подпилила тебе ногти. И... ладно, накрасила их черным, потому что это точно твой цвет. Жутковато, да? Сейчас, когда я вслух рассказываю, звучит жутко. Но, клянусь, выглядело совсем иначе. Я думала, это заставит тебя улыбаться, когда ты очнешься. Роу рассмеялся, но потом застонал и схватился за бок, куда его ударили ножом. В такие моменты я обычно чувствовала себя странно и неловко. Не в своей тарелке. Но сейчас мне казалось, что меня увидели. Я почувствовала себя непобедимой. От одного взгляда Роу я ощущала себя человеком, которым всегда хотела быть. «Знаешь, как это звучит?» Роу не обращал внимания на врача и медсестру, которые обменялись записями в карте. «Ненормально?» Наморщив нос, предположила я. «Чертовски романтично». «О, на самом деле это не так». Я заправила прядь волос за ухо, а потом вытерла экран телефона рукавом. «Уж поверь мне, Дилан не отходила ни на шаг и все время жаловалась на изжогу. Еще мы вспомнили тот случай, когда в 6 лет ты сломал руку, упав с дерева, и так испугался, что описался». Роу улыбался все так же спокойно и одобрительно. «Вот в этом конкретном случае срок давности истек. Спорим, что в тот день ты и сама описалась». «Роу, я тогда еще была в подгузниках». «Смысл от этого не меняется». «Вижу, вам есть что обсудить». Врач перевел взгляд на нас. «Мистер Касабланкас, у вас остались вопросы?» «Да». «Где вы получили диплом? В суровом колледже жизни?» «Огромное вам спасибо, доктор», — вмешалась я, смягчая грубость Роу. Доктор Горга быстро кивнул. «Я вас оставлю». Врач и медсестра вышли из палаты, и мы оказались совершенно одни. «Хочешь кое-что узнать?» Я убрала от его глаз прядь черных волос. Нечестно, что даже в больничном халате Роу напоминал плотский грех. «От тебя? Конечно». «Несмотря на твою эксцентричность, ты не такой уж ужасный начальник. Тейлору ты правда нравишься. Видел бы ты его сегодня. Он даже своему отцу позвонил, чтобы задать несколько вопросов по медицине». Круг замкнулся. Устало улыбнулся Роу. «То есть?» «Я уберег его от поступления в медицинский. Он чертовски не хотел туда идти». «Тейлор собирался стать врачом?» Я наклонила голову. Сложно представить его на другой работе, где он не готовил бы вкусные высококлассные блюда. «На то был расчет», — поправил Роу. «Он пришел в мой ресторан, чтобы напиться и забыть об экзаменах. Показал мне поддельные удостоверения личности, но точно был несовершеннолетним. В тот вечер я работал в баре, обучая новую сотрудницу. Я дал ему перекусить, и он отметил, что цыпленка не мешало бы приправить рассель ханутом. Традиционная марокканская смесь специй. Я сразу же взял его на стажировку». «Боже, а ты бываешь милым. И это твой самый страшный секрет?» Ухмыльнулась я. «Самый лучший секрет». Он протянул руку и прижал палец к моим губам. «Никому не говори. Все считают меня задницей». «Я не считаю тебя задницей», — напомнила я. «Потому что я тискаю твою», — насмешливо ответил Роу. Он внимательно посмотрел на меня и вздохнул. «Слушай, нам надо поговорить». Я сразу же насторожилась. «Да?» «О том, что я продам Декарт». Я знала. Роу обязательно напомнит о том, что уезжает, что между нами все временно, и что нам предстоит принять трудные решения. Но моему сердцу было сложно это вынести. Потому я наклонилась и поцеловала его. Роу застонал, и его тело словно обратилось в камень. «Ты приятно отвлекла мое внимание, но я хочу еще воды». Его губы застыли под моими. Я тут же отстранилась и взялась за ручку кувшина, но поняла, что он пуст. «По-моему, ты все выпил. Я схожу за водой, если только не хочешь мой изотоник». «Блин, ненавижу изотоники». «Ладно, кислая мармеладина». Я встала, но он остановил меня. «Но я огромный фанат твоих микробов. Давай сюда». Роу провел костяшками пальцев по моей щеке. Я взяла наполовину выпитую бутылку и поднесла соломинку к его рту. Роу обхватил ее и отпил, а потом отодвинулся. Голубая капелька упала на его нижнюю губу. Я слезала ее, наклонившись. С его губ все было вкуснее. Я уже хотела выпрямиться, но Роу схватил меня за запястье и притянул к себе. Он очертил языком контур моих губ, провел им по моему подбородку и шее и спустился до ложбинки на груди, где взял в рот сосок прямо через лифчик. Меня захлестнуло мучительное удовольствие. «Запри дверь, пятнышко». «Ты же ран...» «Да небольшая царапина, подумаешь. Ты нужна мне». «Это ножевое ранение». «Милый, уверяю, яйца у меня ноют гораздо сильнее». Я встала на дрожащих ногах, как детеныш зебры, делающий первые шаги. И, подойдя к двери, тихим щелчком провернула замок. «Садись на мой член, пятнышко». Я решила сразу очертить границы, боясь, что у него разойдутся швы. «Сексом мы заниматься не будем». «Почему?» «Потому что, пускай ты меня бесишь, убивать тебя я не хочу». «Ладно, тогда дай я тебе полежу». Мы не сводили взглядов друг с друга, но мои запреты трещали по швам быстрее, чем одежда из китайских магазинов. Он невинно вскинул брови. «Я в больнице, Кэл. В ближайшие дни мне не светит ничего вкусного или сытного. С нашим поколением что-то всерьез не так. И да, Я винила в этом всех своих родственников, учитывая, что вознамерилась сделать. Я залезла на койку спиной к Роу, откинула простыню и приподняла его больничный халат. Его член выскочил как стрела, а на головке выступила капля смазки. Убедившись, что нахожусь как можно дальше от его живота, я взяла член у основания, опустила голову и провела языком по стволу, издав счастливый стон. У его члена был землистый сладковатый привкус. Самое то. «Рай — это не место, а человек. И это ты». Роу прогнулся в спине, входя в мой маленький рот. «Чёрт, пятнышко. Как же мне тебя отпустить?» «Удержи меня». Сердце ёкнуло, и я попыталась выкинуть эту мысль из головы. О чём я только думала? Я не могла отдать своё сердце мужчине. Не могла снова пережить эмоциональную бойню, как после поступка Франко. Я любила его. Правда любила. С ним я узнала, что такое отношение. И Франко научил меня, что любовь обречена на несчастье. А мужчины могут воспользоваться тобой и унизить, если ты им это позволишь. В позе 69 Роу начал расстёгивать пуговицу и молнию на моих джинсах. Я нетерпеливо спустила штаны и случайно ударила Роу пяткой по скуле. «Ой!» «Малышка, можешь потоптаться по моему лицу, и я только спасибо скажу». Я хихикнула, держа во рту его член, и стала жадно облизывать его, как леденец. «А теперь сядь на моё лицо, пока я не помер». «Это просьба или приказ?» «Это чёртов крик души». Я отползла назад, отодвинула трусы в сторону и опустилась на горячий рот Роу. Он с готовностью проник в меня языком. Извиваясь телом от удовольствия, Роу ударился о спинку койки. «Чёрт!» «Проблема?» Я сильнее уперлась коленями в тонкий матрас, помня о ранах Роу. Снова взяла его член в рот и с силой пососала одновременно с этим, водя по нему кулаком. «Огромная!» Роу выгнул спину, обхватив руками мою талию, и провёл ровными зубами по вагине. «Ты только что погубила мне секс с другими. Наверное, всё же придётся оставить тебя себе». Я чувствовала несказанное возбуждение, слыша, как он стонет от блаженства, и притом не видя его лица. Я отсасывала ему, а Роу доставлял мне удовольствие ртом и пальцами, делая куни. Я запрокинула голову, упираясь руками в его колени, чтобы сохранить равновесие. «Тебе это вряд ли понравится. Я неряха». Аккуратность перехвалили. Моя грудь весело подпрыгивала, пока я скакала на его пальцах и языке, как на члене. Бёдра свело судорогой, но остальное моё тело искрило от наслаждения. Я двигала рукой на члене быстрее и сильнее, а он дёргался в моём кулаке. Я слишком эксцентрична. «Ты как раз тот хаос, который мне нужен». «Мы и правда обсуждаем это сейчас, пока стенки моего влагалища сжимают его пальцы». «Я тебе наскучу», — сдавленно произнесла я. Роу снова и снова касался пальцем моей эрогенной зоны, и оргазм начал оплетать моё тело, как плющ. «Кэл Литвин, ты многое из себя представляешь, но скучной ты никогда не была». Он проник ещё глубже. «Роу!» В отчаянии охнула я, падая на локти, и стала дрочить ему сильнее. Мышцы изнывали, и я смотрела, как его гладкий огромный член извергается в моём кулаке, словно вулкан. Я знала, что в этой позе Роу прекрасно видна моя задница. Но чего-то мне было совершенно спокойно так открыться перед ним. «Я кончаю». Я со стоном прижалась к его лицу, когда моё тело охватил спазм. Роу тоже застонал. А я наклонилась и взяла член в рот, принимая сперму. После того, как мы оба кончили, я натянула джинсы и осторожно накрыла Роу простынёй. Потом отперла дверь и снова встала у больничной койки, не понимая, как теперь быть. Роу раскраснелся, но выглядел особенно красивым и, посмею отметить, совершенно здоровым. Он похлопал ладонью по койке рядом со мной. «Запрыгивай». «А вдруг кто-нибудь войдёт?» Напомнила я, а потом в ужасе закрыла рот рукой. «Твою мать! А если в палате есть камеры?» «Тогда пусть наслаждаются лучшим представлением в их жизни», — бесстрастно сказал Роу. «Вот что я называю фильм для взрослых на миллион долларов». Я шлепнула его по груди и внезапно задумалась. То, что он считал смешным, для меня таковым вовсе не было. При мысли, что кто-то мог нас увидеть, меня затошнило. «Эй!» Он сжал мою руку. «Ты побледнела?» «Все нормально», — соврала я. «Вовсе не нормально. Мне никогда не стать человеком, который будет наслаждаться сексом в необычных местах. Тем более, что на некоторых сайтах до сих пор висели фотки моих сисек». «Пятнышко, взгляни на меня». Я пошутил. Перегнул палку, я не подумал. Я забыл. Роу провел рукой по волосам и тряхнул головой. «Я не Франко. Я никогда не рискну твоей безопасностью и не нарушу границы дозволенного. Это я тебе обещаю, слышишь?» «Слышу». Мне претило, как неуверенно и тихо прозвучал мой голос. Как меня поглотили воспоминания о моей травме. «Ты ела?» Роу попытался сменить тему. «После того, как тебя привезли в больницу?» «Нет», — призналась я. «А это случилось несколько часов назад. У меня в сумке лежит батончик О. Генри. Они же принесли мою сумку?» «Наверное». Я встала и подошла к небольшому столу перед окном. Открыла его сумку и... Да, конечно же, тут было два батончика. «Будешь?» Я развернула один и, откусив, довольно застонала. Роу хмыкнул. «Нет, спасибо. Я бы скорее сожрал свою, но...» Он резко замолчал, осознав, в чем только что признался. Я откусила еще разок, внимательно смотря на Роу. «Ты не любишь эти батончики, да?» Я подошла к нему. «Конечно, люблю. Иногда». Он промолчал. «Нет, не люблю. Блин, Кэл, они же ужасны. Как ты вообще их ешь?» Я села рядом с Роу и уткнулась носом ему в шею. Они напоминают мне о по-настоящему замечательном мгновении из детства. «Что за мгновение?» Он покосился на меня. «Ну, это был первый шоколад, который я попробовала». Я моргнула 5 раз подряд. Родители педантично следили за моими зубами и не разрешали есть сладкое. А теперь перемотаем пленку. И вот я в комнате бабушки. Она жила с нами до того, как умерла. Мне 4 года, и я, как известно, была очень любопытной. Ну, знаешь, совала нос в чужие дела. «Какое удивление», — остроумно заметил Роу. Я открыла ящик в ее тумбочке и увидела О. Генри, и тут же решила его съесть. Роу усмехнулся. «Он превзошел все твои ожидания?» «Он...» Я поборола рвотный рефлекс. Лежал там с 92-го года. Роу запрокинул голову и накрыл лицо рукой, подавив мрачный смешок. «Кэл в своем репертуаре». Помню, я подумала, что все преувеличивают вкус шоколада. Батончик был сухим, ломким и на вкус напоминал кислый виноград. Все выходные я обнимала унитаз, как вернувшегося с войны возлюбленного. Оказывается, когда моя бабушка, эмигрантка из Советского Союза, сошла с самолета, добрые самаритяне встретили ее на взлетной полосе с корзинками еды, одеялами и всякой всячиной. Один из них раздавал шоколадные батончики. Она с такой нежностью вспоминала то время, что решила сохранить у Генри на память. «Ты слопала ее самое важное воспоминание?» Роу сексуально скрестил руки на груди. «Это самый характерный для тебя поступок, о котором я только слышал». Батончик оказался ужасно невкусным. Но это первый шоколад, который я попробовала. Потому я до сих пор люблю его. И к черту рвотные позывы. А теперь спрашиваю в последний раз. Где ты достал О. Генри, Роу? Чёрт. Его улыбка померкла. Он перевел взгляд на стену за моей спиной, избегая зрительного контакта. Я сделал их сам. Повтори. Желательно повтори, снова кончив мне на грудь. Но если честно, можешь кончить куда захочешь. Подмывало меня добавить. Я сам их делаю. У него раздулись крылья носа. Они больше не продаются. Я знал, что ты любишь их. Потому нашел в интернете ингредиенты, несколько раз поэкспериментировал и начал готовить их для тебя. Обертку просто напечатал и завернул батончики в нее. Промямлил Роу, спохватившись. Я посмотрел инструкцию на YouTube. Я готовил их, потому что я... Он замолчал и с досадой провел ладонью по лицу. Почему? Я еле сдерживала слезы. Ты всегда была привередой, а я не хотел, чтобы ты упала в обморок. У меня... Он стиснул челюсти. Мне снились об этом кошмары. Переплетя наши пальцы, я сказала. Извини. Хотела бы я сниться тебе во снах, а не в кошмарах. Не переживай, милая. Ты везде в главной роли. Он зарылся рукой в волосах. В моих снах, в кошмарах, в фантазиях. Но только не там, где я хотел бы видеть тебя сильнее всего. И где же это? В своей реальности. Наши взгляды встретились. Я знала, что моргаю, как безумная. Сердце умоляло открыться, Роу, рискнуть. Нырнуть на глубину и попытаться выплыть. Но мозг напомнил, чем закончились мои первые и единственные отношения. Эмоциональной мясорубкой, от которой я до сих пор не оправилась. Но теперь его глаза пылали тьмой и решимостью. Теперь я знаю, каково это — обрести тебя. И не хочу больше спать, потому что, как оказалось, моя реальность лучше любых снов. Кого мы обманываем этой фигнёй про ничего серьезного? – спросил Роу и с нежностью провел пальцами по моему виску. Я больше не могу. Извини, пятнышко. Любить тебя вблизи еще мучительнее, чем издали. Это напоминает мне о том, чего я лишусь. О том, что никогда не сможет стать моим. Потому что... Он облизал губы. Ты как будто моя. Я твоя девушка? Нет. Покачал он головой. Ты мое все. Все. Это слово прозвучало так неоспоримо. Меня охватила паника. Не потому, что я не чувствовала того же, а как раз потому, что чувствовала. Мне тоже хотелось быть с Роу. И к черту последствия. Но если Франко удалось так сильно сломить меня, хотя на тот момент моя любовь была скорее детской, то какие разрушения оставит после себя Роу? У нас еще будет время это обсудить. Я попыталась говорить весело и жизнерадостно и неловко похлопала его по бедру. Почему бы нам... «Не делай этого», — перебил Роу. «Чего?» «Не беги от нас. Я скажу тебе кое-что важное. Я в тебя влюблен. Сердце оборвалось так, словно я упала с утёса. И продолжала падать, потому что возможные последствия этого заявления могли меня погубить. Снова? «До сих пор», — с горечью проговорил Роу. «Всегда и навсегда». Я не переставал любить и устал пытаться тебя ненавидеть. Искать недостатки вместо того, чтобы наслаждаться достоинствами. Ты околдовала меня. И если я не могу получить тебя полностью, то не хочу довольствоваться мелочами. Меня не интересуют отношения в полсилы. Он быстро вздохнул. Мое сердце разделено на две половинки, и ты занимаешь обе. Я лишь смотрела на него, прильнув к его большой руке. Да и что я могла на это сказать? Он, Роу, великолепный, успешный, сварливый и идеальный. А я диковинка. Ему нравилось, что я смешу его, что откликаюсь по первому зову. Но это увлечение пройдет, как только у нас станет все серьезно. Если я вообще способна поддерживать серьезные отношения с мужчиной, не облажавшись, даже если Роу любит меня, мои проблемы с доверием не позволят мне быть счастливой с ним. После того, как мои напарницы по команде чуть не загнали меня до смерти, после того, как почти 20 лет надо мной жестко издевались, я перестала испытывать симпатию к человеческому роду. Да, Роу — одно из редких исключений. Но могла ли я довериться ему? Могла ли надеяться? Поставить все фишки на этого человека? Я боялась рискнуть своим сердцем, и хотя отчасти ликовала, другой голос советовал мне бежать как можно дальше. «О чем ты просишь?» Я провела по волосам пальцами и поняла, что руки дрожат. «Я прошу полюбить меня». Роу не отводил от меня взгляда, всматриваясь в мое лицо, умоляя. «Пожалуйста». Я почти улыбнулась. понимала, как трудно ему произнести это слово. «А если ты меня не поймаешь?» Я прикусила губу. «Поймаю». «Откуда тебе знать?» «Мои объятия ждали тебя несколько лет». Для наглядности он раскинул в стороны мускулистые руки с торчащими из вен иглами. Я оперлась локтями на колени и закрыла лицо руками, пытаясь справиться с быстро подступающей панической атакой. «Сейчас ты должна что-то ответить». Роу непонимающе смотрел на меня. «Но я ни капли на тебя не давлю». В голове было столько разных мыслей. «Я хочу тебя, но напугана до смерти. Все слишком быстро, слишком рано. Но я должна была что-то сказать, потому ответила. Мне нужно еще время». Роу наклонил голову. «Боюсь, у этого шеф-повара нет такого ингредиента. От твоего ответа зависит, сорву ли я сделку с Блэкторном и разозлю ли человека, от которого зависит судьба моего нового ресторана, или я все же подпишу контракт». «Ты подумываешь остаться?» Я округлила глаза. Роу торжественно кивнул. «Но, Роу, ты ненавидишь этот город?» «Да, но люблю тебя». Он облизал губы. «К тому же, я всегда могу открыть что-то в Нью-Йорке. Наверное, не так быстро, ведь инвесторы будут от меня шарахаться, а сам я не располагаю такими деньгами». Он цокнул. При мысли, что Роу все бросит и останется в Стейндропе, у меня мурашки побежали по коже. Я никогда не прощу себя, если пойму, что он отказался от стремлений из-за меня. Но еще я была не в восторге от того, что он поставил меня в такое положение. Роу знал, что я всегда старалась всем угодить. Меня манила возможность задобрить город, в котором я выросла. Но, возможно, я все же стала смелее. Ведь даже зная, как я буду счастлива угодить другим, я не могла поступить так с Роу и с собой. «Ты не должен менять планы из-за меня», — выпалила я на одном дыхании, будто срывая пластырь. Я выпуталась из его объятий и неуклюже спрыгнула на пол. «Не надо. Не отказывайся от всего стоящего ради меня. Я только тебя разочарую». Я поспешно выпрямилась, запаниковав, и заморгала, готовая дать дёру. «Пожалуйста, уезжай. Живи своей жизнью. Боязнь разочаровать тебя будет медленно меня уничтожать, и в конечном итоге я все испорчу. Я не готова». Пауза. «Мы не можем быть вместе, Роу». Мы посмотрели друг другу в глаза. Я вынудила себя остаться. Лицезреть, какой урон я нанесла. Мне пришлось смотреть и видеть разочарование в его взгляде. Смотреть на мужчину, разбитого на осколки. Именно в эту минуту шериф Мэнчин решил войти в палату в сопровождении еще одного копа. «Касабланкас». Он вытащил телефон из кармана. «Деревенский идиот», — процедил Роу, оторвав взгляд от моего лица. «Давно не виделись». Мэнчин склонил голову. «Извини за это». «Не нужно. Я отлично провел время. На самом деле, можешь сразу сваливать». Мэнчин неосознанно провел рукой по пистолету. «Эти двое прикончат друг друга, если представится такая возможность. Я могу... остаться». Прокашлялась я. Пристально смотря на Мэнчина, Роу ответил ледяным голосом. «Спасибо, я справлюсь». Я сглотнула ком в горле. «Уверен?» «Абсолютно». «Тогда проведу Дилан». Никто не заметил, как я выскочила из палаты в коридор, прижала голову к стене и разревелась.